Благодатному вниманию должно предшествовать собственное усилие ко вниманию. Последнее должно быть деятельным свидетельством искреннего желания получить первое. Собственное внимание обуревается помыслами и мечтаниями, колеблется от них. Благодатное преисполнено твердости. Воспрещай себе рассеянность мыслей при молитве, возненавидь мечтательность, отвергни попечение силой веры, ударяй в сердце страхом Божиим и удобно приучишься ко вниманию. Молящийся ум должен находиться в состоянии вполне истинном. Мечтание, как бы ни было приманчивым и благовидным, будучи собственным, произвольным сочинением ума, выводит ум из состояния божественной истины, вводит в состояние самообольщения и обмана, а потому оно и отвергается в молитве. Ум во время молитвы должен иметь и со всей тщательностью сохранять безвидным, отвергая все образы, рисующиеся в способности воображения, потому что ум в молитве предстоит невидимому Богу, которого невозможно представить никаким вещественным образом. Образы, если их допустит ум в молитве, соделаются непроницаемую завесою, стеною между умом и Богом. «Те, которые в молитвах своих не видят ничего, видят Бога», сказал преподобный Милетий исповедник. Сочинение о молитве сего угодника Божия помещено в книге «Классы. Издание Оптиной пустыни». «Если бы во время молитвы твоей представился тебе чувственно или изобразился сам собою в тебе умственно вид Христа или ангела, или какого святого, словом сказать, какой бы то ни было образ, никак не принимай этого явления за истинное, не обрати на него никакого внимания, не вступи с ним в беседу». Преподобный Григорий Синаид, «О прелести», главы «Зело полезные», «Добротолюбие», часть первая. «Иначе непременно подвергнешься обману и сильнейшему повреждению душевному, что и случилось со многими. Человек, до обновления его Святым Духом, не способен к общению со святыми духами. Он, как находящийся еще в области духов падших, в плену и в рабстве у них, способен видеть только их, и они нередко, заметив в нем высокое мнение о себе и самообольщение, являются ему в виде ангелов светлых, в виде самого Христа, для погубления души его. Святые иконы приняты Святою Церковью для возбуждения благочестивых воспоминаний и ощущений, а отнюдь не для возбуждения мечтательности. Стоя пред иконою Спасителя, стой как бы пред самим Господом Иисусом Христом, вездесущим по Божеству, и иконою Своею, присутствующим в том месте, где она находится. Стоя пред иконою Божией Матери, стой как бы пред самою Пресвятою Девою, но ум твой храни безвидным. Величайшая разница — быть в присутствии Господа и предстоять Господу, или воображать Господа. Ощущение присутствия Господня наводит на душу спасительный страх, вводит в нее спасительное чувство благоговения, а воображение Господа и святых его сообщает уму как бы вещественность, приводит его к ложному, гордому мнению о себе. Душу приводит в ложное состояние, состояние самообольщения. Слово преподобного Симеона о трех образах молитвы. Высокое состояние, ощущение присутствия Божия. Им удерживается ум от беседы с чуждыми помыслами, наветующими молитву. По причине его обильно ощущается ничтожество человека. По причине его является особенная бдительность над собой, хранящая человека от согрешений, даже самых малейших. Ощущение присутствия Божия доставляется внимательную молитвою. Много способствует к приобретению его и благоговейное предстояние перед святыми иконами. Слова молитвы, одушевляемые вниманием, проникают глубоко в душу. Убодают, уязвляют, колят, пронзают, так сказать, сердце и производят в нем умиление. Слова молитвы, совершаемые с рассеянностью, касаются как бы только поверхности души, не производя на нее никакого впечатления. Внимание и умиление признаются даром Святого Духа. Только Дух может остановить волны ума, разбегающиеся повсюду, сказал святой Иоанн Лествичник. Лествица, слово 28, глава 17. Другой достоблаженный отец сказал: «Когда с нами умиление, тогда с нами Бог». Иеромонах Серафим Саровский. Достигший постоянного внимания и умиления в молитвах своих достиг состояния блаженств, называемых в Евангелии нищетою духа и плачем. Он разорвал уже многие цепи страстей, уже обонял воню свободы духовной, уже носит в недрах своих залог спасения. Не оставьте с ним истинного молитвенного пути, и достигнешь священного покоя, таинственной субботы. В субботу не совершается никакого земного дела, устраняются борьба и подвиг. В блаженном бесстрастии, вне рассеянности, душа чистой молитвой предстоит Богу и упокоивается в нем верою в бесконечную благость Его, преданностью Его всесвятой воле. В подвижнике молитвы, при успеянии в молитве, сперва начинает проявляться особенным действием внимания. От времени до времени оно неожиданно объемлет ум, заключает его в слова молитвы. Потом оно сделается гораздо постояннее и продолжительнее. Ум как бы прилепится к словам молитвы, влечется ими к соединению с сердцем. Наконец, со вниманием внезапно сочетается умиление и соделает человека храмом молитвы, храмом Божиим. Приноси Богу молитвы тихие и смиренные, а не пылкие и пламенные. Когда соделаешься таинственным священнослужителем молитвы, тогда взойдешь в Божию скинию и оттуда наполнишь священным огнем кадильницу молитвенную. Огонь нечистый, слепое, вещественное разгорячение крови воспрещено приносить пред Всесвятого Бога. Священный огонь молитвы, заимствуемый из Божией скинии, святая любовь, изливаемая в истинных христианах Духом Святым. Послание к римлянам, глава 5, стих 5. Силищийся совокупить молитву с огнем крови, мнит в самообольщении своем, обманутый мнением о себе, совершать служение Богу, а на самом деле прогневляет его. Не ищи в молитве наслаждений. Они отнюдь не свойственны грешнику. Желание грешника ощутить наслаждение есть уже самообольщение. Ищи, чтобы ожило твое мертвое, окаменевшее сердце, чтобы оно раскрылось для ощущения греховности своей, своего падения, своего ничтожества, чтобы оно увидело их, созналось в них с самоотвержением. Тогда явится в тебе истинный плод молитвы, истинное покаяние. Ты восстинаешь перед Богом и будешь выпиять к Нему молитвой из бедственного состояния души, тебе внезапно открывшегося. Будешь выпиять, как из темницы, как из гроба, как из ада. Покаяние рождает молитву, и в сугубом количестве рождается от чери своей. Наслаждение в молитве – исключительный удел святых избранников Божиих, обновленных Святым Духом. Кто, увлекаемый порывами крови, увлекаемый тщеславием и сладострастием, сочиняет сам себе наслаждение, тот находится в горестном самообольщении. К такому сочинению очень способна душа, омраченная жительством по плоти, душа, обманутая и обманываемая своей гордостью. Ощущения, порождаемые молитвой и покаянием, состоят в облегчении совести, в мире душевном, в примирении к ближним и к обстоятельствам жизни, в милости и сострадании к человечеству, в воздержании от страстей, в хладности к миру, в покорности Богу, в силе при борьбе с греховными помыслами и влечениями. Этими ощущениями, в которых, однако же, вкушение надежды спасения – будь доволен. Не ищи преждевременно высоких духовных состояний и молитвенных восторгов. Они совсем не таковы на самом деле, каковыми представляются нашему воображению. Действие Святого Духа, от которого являются высокие молитвенные состояния, непостижимо для ума плотского. Святой Исаак Сирский, слово 55. Научись молиться от всего помышления твоего, от всей души твоей, от всей крепости твоей. Спросишь, что это значит? Этого нельзя иначе узнать, как опытом. Старайся постоянно заниматься внимательную молитвою. Внимательная молитва доставит тебе разрешение вопроса блаженным опытом. Тягостным, скучным, сухим представляется молитвенный подвиг для ума, привыкшего заниматься одними тленными предметами. С трудом приобретается навык в молитве. Когда же приобретается этот навык, тогда он делается источником непрестанного духовного утешения. Молитва, как уже сказано выше, мать всех добродетелей. Стяжи мать, с нею придут и чада ее в дом души твоей, соделают его святилищем Божиим. Пред начинанием всякого дела приноси молитву Богу. Ею привлекай благословение Божие на дела твои, и ею суди дела твои. Помышление о молитве останавливает от дел, противных заповедям Божиим. Кто пред всяким делом и словом обращается молитвой к Богу о вразумлении, помощи и благословении, тот совершает жительство свое как бы под взорами Бога, под его руководством. Навык к такому поведению удобен. «Ничего нет быстрее ума», — сказал великий Варсонофий. «Ничего нет удобнее, как возводить при всякой встречающейся нужде ум к Богу». Ответ 216. В трудных обстоятельствах жизни учащай молитвы к Богу. Вернее, прибегать к молитвам, нежели к пустым соображениям слабого человеческого разума. Соображениям, которые по большей части оказываются несбыточными. Вернее, опереться верою и молитвою на всемогущего Бога, нежели шаткими соображениями и предположениями на свой немощный разум. Не будь безрассуден в прошениях твоих, чтобы не прогневать Бога малоумием твоим. Просящий у царя царей чего-нибудь ничтожного уничижает его. Израильтяне, оставив без внимания чудеса Божии, совершенные для них в пустыне, просили исполнения пожеланий чрева. «И еще брашну сущу в устях их, и гнев Божий взыди на ня». «Еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них». 77-й Псалом, стихи 30 и 31.